Фух, бутылка вина разлетелась вдребезги, металлический доспех помялся, а сам воин отлетел назад словно пушечное ядро, после чего упал с палубы прямиком в воду. Выражение капитана воинов, неспешно шагавшего в направлении кают, резко изменилось. Враг, пираты. Вслед за громким ревом капитана, воины начали приходить в себя и доставать оружие, готовясь к нападению пиратов. На всем корабле прозвучал громкий сигнал тревоги, а обычные члены экипажа начали испуганно выглядывать в иллюминаторы. Бум, бум, бум. Громкие звуки взрывов не прекращались. Судно само по себе настолько велико, что подобные атаки не наносили ему никакого реального вреда, словно комариные укусы слону, но громкая серия взрывов разбудила всех людей, находившихся на борту, включая Венди. Она сперва медленно приподняла веки и потерла сонные глазки ручками, а потом резко поднялась и воскликнула. «Наверху сражаются. Да, я как раз собирался тебя разбудить». Яруаши улыбнулся сонной волшебнице. На корабль напали пираты, но воины напились и не смогли дать достойный отпор. Сейчас самое время для дебюта великолепной убийцы драконов. Угу. Девочка решительно кивнула в ответ. Венди даже сейчас время от времени ведет себя робко и неуверенно, но все-таки она повзрослела за прошедшие годы, да и рядом есть Яруаши, поэтому сейчас юная волшебница обладала немалой уверенностью. По правде говоря, она усыпила бдительность из-за присутствия Яруаши до такой степени, что даже не сразу поняла суть происходящего. При нормальных обстоятельствах, она должна почувствовать надвигающееся нападение заранее, ведь как-никак убийцы драконов обладают острейшим восприятием. Просто она беззаботно спала без всяких задних мыслей и не смогла вовремя отреагировать на нападение, потому что рядом находился Яруаши. «Погоди!» Яруаши окликнул убегающую волшебницу и легонько взмахнул рукой. Фух! Со вспышкой золотистого сияния, белая пижама Венди моментально сменилась на ее привычную боевую форму. «Вот теперь можешь идти!» Яруаши беззаботно улыбнулся и кивнул после того, как переодел волшебницу при помощи магии перевооружения. Венди улыбнулась в ответ, распахнула дверь каюты и резво выбежала в коридор. На палубе корабля воинам не удалось отразить внезапное нападение пиратов. Возможно, будь воины трезвые и готовы к нападению, то им бы, вероятно, удалось отразить атаку пиратов, хоть и ценой тяжелых потерь. Но халатность воинов привела к тому, что они были застигнуты врасплох и не смогли оказать подобающее сопротивление пиратам. Вскоре небольшие корабли приблизились к большому торговому кораблю, после чего пираты начали ловко забираться на палубу. Не прошло много времени, как палубу торгового корабля окутала свирепая аура и яростные вспышки магии, что ввергло капитана корабля и его помощника в полнейший ужас. Воины потерпели сокрушительное поражение. Как такое? Живот капитана воинов пронзило магическое копье, а из его рта хлынул поток крови. Его терзало раскаяние, но уже было поздно. Как раз в момент, когда он опустился на колени и впал в полнейшее отчаяние. Фух, рядом внезапно появилась миниатюрная фигурка, окутанная великолепным белым сиянием. Она резким взмахом ноги отбросила пирата, вооруженного магическим копьем, вместе с капитаном и несколькими пиратами, на несколько десятков метров, словно осеннюю листву. Тогда пираты и воины резко повернули головы в одном направлении, где их взгляду предстала девочка в возрасте примерно 12 лет. Ее тонкие ручки окутывало огромное количество волшебной силы, а по бокам смутно виднелись крылья. «Волшебница, не бойтесь, это всего лишь мелкая девчонка». Пираты впали в оцепенение, когда их капитан отлетел на несколько десятков метров от одного удара ноги этой девочки, но потом кто-то решительно воскликнул и яростно бросился прямиком к Венди. Атака крыльями небесного дракона. Тогда юная убийца драконов глубоко вздохнула и решительно взмахнула руками навстречу приближающимся пиратам. Фу-ух! Хлынул огромный поток магии небесного дракона, после чего с маленьких ручек волшебницы сорвались огромные ветряные крылья, которые моментально смели с палубы корабля более 5 пиратов. Глава 118. Глава 118. Прибытие в империю Арбалис. Осторожнее, это необычный ребенок, используйте пушку, скорее. Под громкие крики пиратов, находившаяся на их корабле пушка нацелилась на Венди. Тогда небесная убийца драконов развела руки в стороны и запрокинула свою головку, а потом вдохнула огромное количество воздуха маленьким ротиком, словно проглатывая небо, надула щечки и выплеснула рев дракона. Рев небесного дракона. Бум. Изо рта юной волшебницы хлынула огромная торнадо сжатого воздуха, моментально протянувшаяся на несколько сотен метров. Сперва неистовая торнадо заблокировала и уничтожила выпущенный снаряд, а потом обрушилась и на саму пушку, уничтожив вместе с ней весь пиратский корабль. Выпущенная торнадо воздуха оказалась настолько мощным, что посреди моря вокруг корабля образовалась глубокая впадина диаметром в несколько сотен метров. Некоторое время море бушевало, а вокруг разлеталось множество брызг. На торговом судне капитан корабля, его помощник и воины пребывали в оцепенении, недоверчиво и шокированно глядя на маленькую девочку. Первое время они попросту не могли поверить, что это маленькое тело обладает такой страшной силой, но постепенно их привели в себя многочисленные брызги, продолжавшие падать с неба словно дождь. «Бежим, бежим отсюда!» Оставшиеся пираты впали в ужас и оцепенение, попросту не понимая, что делать, а потом кто-то закричал и сиганул прямиком в море. После этого остальные пираты вернулись к реальности и тоже начали прыгать в воду, где хватались за деревянные останки разрушенного корабля. Венди облегченно вздохнула, когда все оставшиеся пираты запаниковали и бросились в бегство. Затем волшебница повернулась и заметила, что воины смотрели на нее совершенно иначе, со страхом и трепетом, а капитан корабля и его помощник до сих пор пребывали в оцепенении. Вскоре капитан корабля приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но потом вдруг о чем-то подумал и убежал в свою каюту, а после возвращения на палубу направился прямиком к Венди. Его правая рука сжимала стопку драгоценных. «Уважаемая волшебница, благодарю вас за спасение моего корабля и жизни. Приношу извинения за произошедшие ранее, это ваша плата за билет». Он опустился на колено и преклонил голову, при этом протягивая Венди стопку банкнот. «Ах-ах!» Венди впала в панику от неожиданности. Она могла без особых проблем справиться со злобными пиратами, но точно не с подобной ситуацией. Но когда волшебница окончательно растерялась, до ее ушей внезапно донесся голос Яруаши: «Прими». После этого Венди наконец-то пришла в себя, а потом, немного поколебавшись, все-таки аккуратно приняла пачку денег и сказала, следуя словам Яруаши: «Ни за что, но я ведь тоже плыву на корабле и должна помочь, когда ему грозит опасность. Большое спасибо». Но капитан корабля продолжал кланяться и извиняться. Тогда Венди вновь смутилась, а из-за взглядов окружающих ей стало еще более неловко. Вскоре девочка все-таки не выдержала и убежала обратно в каюту, робко опустив голову. Яруаши невольно рассмеялся, наблюдая за этой сценой, а потом поинтересовался: «К чему это смущение? Разве не вполне разумно получить награду и уважение за спасение от пиратов?» Но, Венди до сих пор места себе не находила, от неловкости и смущения. Яруаши вновь громко рассмеялся, немного понаблюдав за крайне милым поведением Венди, а потом протянул руку и нежно погладил ее макушку. «Ну теперь все закончилось, пора возвращаться ко сну». Венди облегченно вздохнула и начала приходить в себя, когда Яруаши погладил ее по головке, а потом указала пальчиком на свою одежду и смущенно сказала: «Братец Яруаши, моя пижама. Ох, чуть не забыл». Яруаши беззаботно улыбнулся и легонько взмахнул рукой, сменив одежду Венди обратно на пижаму при помощи магии перевооружения. После этого Венди облегченно вздохнула, залезла под одеяло и сказала, со слегка раскрасневшимися щечками: «Спокойной ночи, братец Яруаши». Яруаши с улыбкой кивнул в ответ. На следующий день отношение экипажа корабля к Венди и Яруаши стало совершенно иным, естественно, из-за ночного инцидента с пиратами. Например, утром кто-то взял на себя инициативу, чтобы доставить им в каюту лучший завтрак. Завтрак оказался очень даже неплохим, что избавило Яруаши от необходимости доставлять еду прямиком с континента Ишгар при помощи магии пространства. Он насладился поданным завтраком вместе с Венди, которая была очень сонная из-за ночного нападения. Стоит упомянуть, что сонная Венди крайне мила. Ее длинные и гладкие волосы стали немного растрепанными, а маленькие ручки то и дело потирали большие, но очень вялые глазки. Но Венди довольно быстро пришла в себя, ведь как-никак она является убийцей драконов. Физическая и жизненная сила убийц драконов заметно сильнее, чем у обычных людей, а причиной возникновения сонливости стало внезапное пробуждение посреди ночи, поэтому Венди не понадобилось много времени, чтобы привыкнуть и прийти в себя. Венди весь день с нетерпением ожидала продолжения истории, пока ближе к полудню Яруаши вновь не начал рассказывать об новом путешествии. Новое путешествие завело их в еще более странный мир, где обитают страшные монстры и странные герои, обладающие разнообразными способностями. Венди внимательно вслушивалась в каждое слово Яруаши, а ее большие глаза оставались широко раскрытыми на протяжении всего рассказа. История закончилась ближе к ночи, после чего Венди сразу сходила в душ и легла спать. Вот так Яруаши поведал ей всю историю, всего за 5 дней. На 5-й день он рассказал об ранней части путешествия по миру хвоста феи. По ходу рассказа Венди постепенно осознала силу Яруаши, что вызвало у нее глубокое потрясение. Девочка понимала, что за пределами этого мира Яруаши является просто очень сильной фигурой, но это никак не отменяет того, что в рамках этого мира он превосходит самого Творца. Тем не менее, вскоре после того, как первоначальный шок повлекся, ее отношение к Яруаши осталось точно таким, как и прежде, без какого-либо намека на страх или трепет перед Богом. Причиной этого послужило, естественно, всегда доброе и нежное отношение Яруаши, ну и ее принадлежность к хвосту фей. Яруаши не опасался рассказывать Венди больше истории из своего прошлого, ведь от этого все равно особо ничего не изменится. Сердца большинства людей этого мира и особенно девушек хвоста фей, обладают свойством оставаться прежними, независимо от тяжести и внезапности обстоятельств. Примерно месяц спустя, торговый корабль прибыл на западный континент Ракиташия, ну а если говорить точнее, то в империю Арбалис. Мы наконец-то приплыли. Венди ловко спрыгнула с палубы корабля на причал, где прикрыла глазки и глубоко вдохнула запах совершенно незнакомого континента. Но вместе с радостью она испытывала и легкую грусть, ведь редкая возможность провести время наедине с Яруаши подошла к концу. Фух, Яруаши появился рядом и беззаботно сказал, погладив ее головку. «Ну что ж, нам пора браться за выполнение миссии, давай сначала ты попробуешь самостоятельно». Глава 119. Расследование в империи Арбалис. «Итак, откуда мне стоит начать расследование?» Погладила пальчиком подбородок и прошептала Венди, приняв очень милую позу задумчивости. Яруаши улыбнулся и наблюдал за задумчивой девочкой, не говоря ни слова, но через некоторое время все-таки сжалился и сделал подсказку. «Раз торговое судно приплыло сюда аж с другого континента, то они должны иметь филиал в империи Арбалис, для начала стоит заглянуть туда за информацией». «Точно, точно», — радостно кивнула Венди, как только услышала подсказку, но потом тут же поникла, думая, что это задание С-класса оказалось слишком сложным испытанием. «Не стоит забывать, что хотя Венди и обладает достаточной силой для выполнения подобного задания, но ведь сейчас ей меньше 13 лет. Оно должно быть, да, вот». Яруаши достал карту и после беглого осмотра указал на необходимое место. Затем Венди взяла карту и какое-то время внимательно рассматривала ее, выясняя направление и примерный маршрут, а потом, набравшись смелости, сжала кулачки и решительно сказала: «Тогда я пошла». «Хорошо, иди, я буду неподалеку». Яруаши беззаботно улыбнулся в ответ на полные решимости слова Венди. Юная волшебница пришла в местное здание гильдии торговцев почти полдня спустя, где сразу разузнала о том, что в последние полгода на просторах океана очень активно действует одна пиратская команда. Причем очень сильная пиратская команда. Более того, от действий этой пиратской команды пострадали не только они, но и многие другие корабли, в том числе принадлежащие гильдиям торговцев империи Арбалис. Недавно эти торговые гильдии подали империи коллективный запрос на расследование инцидентов с нападениями пиратов. Но по какой-то неизвестной причине, администрация империи затягивала с решением этого вопроса. Расследование не сдвинулось с мертвой точки и по сей день. Поэтому отчаявшиеся гильдии торговцев подали заявку на задание, в надежде получить помощь волшебников. Ху, до сих пор нет никаких зацепок. Ну и что мне расследовать дальше? Венди беспомощно вздохнула и потерла лоб, после того как изучила всю имеющуюся информацию. Тогда Яруаши улыбнулся. Никак нет, разве дальнейшие направления расследования не очевидно? Юная волшебница бросила удивленный взгляд на неизвестно когда появившегося неподалеку Яруаши, после чего тот продолжил. Империя Арбалис по сути своей является страной волшебников, потому что ею контролируются практически все местные гильдии, в отличие от нашего континента Ишгар. Магический совет континента Ишгар никогда не располагал абсолютной властью над гильдиями волшебников, тогда как все волшебные сообщества континента Ракиташия находятся под контролем Империи Арбалис. Проще говоря, ни одному волшебнику не скрыться от взора Империи Арбалис. После этих слов Венди поначалу впала в замешательство, но потом приоткрыла ротик и испуганно прошептала. «Братец Яруаши хочет сказать, что империя Арбалис что-то скрывает». «Именно». Яруаши улыбнулся и кивнул в ответ на вопрос юной волшебницы, а потом продолжил. «Я ни за что не поверю, что империя Арбалис не может прижать какую-то мелкую шайку пиратов, пусть они и орудуют на просторах океана. Поэтому данное дело должно иметь какую-то связь с властями империи. Веди расследование в этом направлении, пока не узнаешь больше деталей». «Угу». Венди крепко сжала маленькие кулачки и решительно кивнула, пока ее большие глаза сияли, словно звезды. Присутствие братца Яруаши вселяло в нее уверенность. Не прошло много времени, как юный детектив Венди вновь взялась за расследование. Как и предсказывал Яруаши, она получила лишь отговорки и равнодушное отношение, когда обратилась к администрации империи от лица пострадавших гильдий торговцев. Впоследствии, когда официальное расследование вновь зашло в тупик, юная волшебница приняла решение провести секретное расследование. Она собиралась тайно проникнуть в разведывательное отделение империи Арбалис, чтобы поискать документы, касающиеся данного инцидента. «Смело, но думаю, стоит попытаться». Яруаши поддержал решение Венди. Вот так все пришло к тому, что милая 12-летняя Лали пробралась в разведывательное отделение Великой и Грозной Империи Арбалис под покровом ночи. Нельзя отрицать, что Венди стала сильной волшебницей, но магия небесного убийцы драконов не особо хороша в скрытности, поэтому тайное проникновение в усиленно охраняемое разведывательное отделение оказалось очень непростой задачей. Но с помощью Яруаши все стало гораздо проще. Он всего-то отменил действие всех сигнальных и защитных волшебных печатей на территории разведывательного отделения. Конечно, оставались еще живые патрули, но маленькой подвижной Венди удалось без труда обойти их благодаря более острому восприятию убийцы драконов. Вот так юная волшебница проникла в самые недра разведывательного отделения, где занялась поисками интересующей ее информации. Все это время Яруаши внимательно наблюдал за Венди снаружи, при этом его взгляд на окружение был довольно поверхностным. В глазах Яруаши весь мир не имеет никаких секретов, и для него не составит никакого труда понять суть любого задания с первого взгляда, просто он не особо интересовался всем этим. Яруаши по-настоящему интересовала лишь Венди, ну точнее ее воспитание и рост, поэтому он никогда даже не пытался рассмотреть задание получше. Но он все-таки бросил беглый взгляд на прошлое и будущее, когда помогал Венди проникнуть в разведывательное отделение. «Скукота!» – зевнул Яруаши, когда понял всю суть. Как он и предполагал, в разведывательном отделении империи Арбалис присутствовали люди, причастные к недавним пиратским набегам. Отсюда и разнообразные отговорки, препятствовавшие расследованию дела. Но как раз в этот момент Яруаши оторвался от исследования временной линии и вновь заглянул в разведывательное отделение, после чего покачал головой и невольно рассмеялся. «Эта девочка». Венди ввязалась в битву. «Да, так, ища нужную информацию, она попыталась достать документы из высокого шкафа и, случайно споткнувшись, упала вместе с ним на пол. Венди, конечно, сильная волшебница, но даже ей оказалось не под силу скрыть свое падение вместе с большим шкафом. Вот так она привлекла к себе внимание всех ближайших патрульных. «Кто?» Кто-то громко воскликнул и побежал на звук. Растерянная и запаниковавшая Венди попыталась сбежать через окно, позабыв об упавшем шкафе, но и моргнуть не успела, как уже была окружена патрульными. Тем временем Яруаши, естественно, наблюдавший за всем этим со стороны, невольно ударил себя рукой по лбу, не зная, плакать ему или смеяться. «Кто ты? Как сюда попала? Да как тебе только хватило смелости проникнуть в разведывательное отделение империи?» Патрульные оперативно окружили Венди, и без малейшей жалости навели на нее магические предметы, не придавая ни малейшего значения тому, что она выглядит как Лали. Ведь как-никак проникновение в разведывательное отделение империи является тяжким преступлением, да и от этой милой и симпатичной на вид девочки исходили мощные колебания волшебной силы, соответствовавшие очень сильному магу. Она ушла. Вчера утром доктор сказал, что это конец, а потом мы уехали домой на машине скорой помощи. Мне так много хотелось сказать, но она находилась в бессознательном состоянии. По ее настоянию, мы вернулись домой, а потом она ушла. Мне до сих пор не верится, что она просто ушла. Я плакал весь вчерашний и сегодняшний день, пока не кончились слезы, а потом снова плакал, пока они снова не кончились, не мог нормально спать. Мне 24 года, всего 24 года, я даже не успел жениться, но она уже ушла. Годом ранее ушел мой дедушка, а в этом году ушла моя мать. Люди, любившие меня больше всех, уходят один за другим. Я понимал, что это произойдет и это нужно пережить, но все произошло слишком рано, чтобы поверить, слишком рано, чтобы принять. В целом мире нет еще одного человека, который любил бы меня так сильно, всегда переживал обо мне, но ее больше нет в моем мире. Это сообщение автора, а не переводчика. Глава 120. Глава 120. Валькирия. Ох нет, Венди растерялась, оказавшись в окружении патрульных, но все-таки не запаниковала, ведь Яруаши был где-то рядом. Она быстро пришла в себя и, использовав какое-то заклинание, проворно отскочила в сторону. Фух, убийцы драконов сами по себе быстрее и сильнее обычных волшебников, а наложив на себя заклинание ускорения, маленькая Лали подпрыгнула высоко в небо и бросилась за пределы разведывательного отделения, прочертив дугу посреди ночного неба. Вот только солдаты, охранявшие это место, естественно, не были обычными людьми. Многие из них оказались волшебниками, включая даже немалое количество сильных. Например, тот же капитан охраны не слабее мага С-класса континента Ишгар. «Куда, а ну стой!» Кто-то разгневанно воскликнул. «Фух, фух, фух!» И вслед за этим криком в небо устремилось несколько магических лучей, попытавшихся связать стремительно улетавшую вдаль злоумышленницу. Но кто теперь Венди? Она – сильная волшебница. Девушка не растерялась, почувствовав надвигающуюся угрозу. Она ловко развернулась в воздухе и открыла ротик, практически моментально собрав в нем огромное количество волшебной силы. Рев небесного дракона. Бум. Огромная торнадо воздуха, хлынувшая из ротика юной волшебницы, моментально смела все энергетические лучи, а находившиеся внизу маги тут же запаниковали. Берегитесь. Это необычная волшебница. На сегодняшний день волшебная сила Венди уже достигла уровня 10 святых магов. Конечно, на континенте Аракиташия, в империи Арбалис такие волшебники не считаются сильнейшими, но все же имеют немалую известность и статус. Это волшебная сила магии убийцы драконов. Прищурился и удивленно воскликнул один из магов, распознав магию маленькой злоумышленницы. Этот маг был заместителем капитана разведывательного отделения империи Арбалис. Затем он поднял руки и мигом сформировал несколько волшебных печатей, совершенно не испугавшись огромной волшебной силы Венди. «Мне плевать, откуда ты, юная убийца драконов, сегодня ты остаешься здесь, за попытку проникнуть в разведывательное отделение империи». Фух, после этих слов фигура заместителя капитана засияла и мгновенно исчезла, а уже в следующий миг появилась чуть ли не вплотную к Венди. Пространственная магия. Там он сразу же сложил средний и указательный палец вместе, а потом взмахнул ими, словно лезвием клинка. Вслед за этим движением произошла мощная вспышка волшебной силы, и к волшебнице устремился массивный клинок, окутанный пляшущими языками пламени. Венди же, только-только сделавшая мощную атаку, успела лишь сложить тоненькие ручки перед собой и придать своей волшебной силе форму крыльев, в ответ на эту внезапную атаку. Крылья небесного дракона. Бум. Спустя краткий миг в небе разразилось громкое столкновение пылающего меча и свирепых потоков ветра, отчего окружающая волшебная сила пришла в буйство. Внизу многие волшебники начали разлетаться кто куда, не в силах противостоять отголоскам этого столкновения, вызвавшего сильные колебания в окружающем эфире. Фух, вскоре Венди отлетела назад от громкого взрыва. Она, конечно, не пострадала, но все-таки упустила возможность улизнуть. К этому моменту все пути отступления уже перекрыли. Как я могу не знать такую сильную волшебницу? Странно это. Посмотрел на злоумышленницу и задумчиво погладил подбородок заместитель капитана, упавший на крышу неподалеку. Здешний уклад слишком сильно отличается от уклада континента Ишгар. Там существует множество разных стран и гильдий магов. Конечно, эти гильдии подчиняются магическому совету, но по факту они разрознены. Тогда как континент Аракиташия был объединен под гнетом непомерного могущества Зерефа. По сути, здесь существует лишь одна сила – империя Арбалис. Поэтому здесь все более или менее сильные волшебники знают друг друга, как минимум заочно. Так что внезапное появление такого сильного мага, да еще и убийцы драконов, естественно, выглядело очень странно. Возможно, ты волшебница континента Ишгар, ну и что вам понадобилось в разведывательном отделении империи? Заместитель капитана довольно быстро догадался не только о происхождении, но и примерных целях злоумышленницы. От этого его взгляд стал очень мрачным. Проникновение мага империи в разведывательное отделение, конечно, является тяжким преступлением, но это все-таки не чрезвычайная ситуация. Но, все совершенно иначе, если заменить мага империи на мага с другого континента, континента Ишгар. Данное происшествие можно расценивать как проявление агрессии волшебников континента Ишгар к империи Арбалис. Тут уже дело не только в краже информации, но и возможности возникновения конфликта между континентами. На мгновение замялась Венди, не зная, как лучше ответить, но затем решительно взмахнула правой ручкой. Там на ее тонком запястье висел изящный браслет, один из тех самых магических предметов, подаренных Яруаши. Он обладает свойством сковывать магов, очень сильных магов, даже кому-то вроде бога Сирены придется несладко. Фух, по мановению руки юной волшебницы, браслет испустил ослепительное сияние, которое тут же пронеслось по небу подобно молнии, приняв форму множества тонких нитей. Тем временем заместитель капитана разведывательного отделения попытался использовать какую-то магию, но не успел. Эти нити окутали и сковали мага на месте еще до того, как он успел завершить формирование волшебных печатей. Фух, Венди же, обезвредив противника, сразу же вновь бросилась в бегство за пределы территории разведывательного отделения. Сволочь, скованный маг пришел в бешенство, но как бы он ни старался, ему так и не удалось вырваться на свободу. Тут оказалась бесполезна даже магия пространства, так что ему не оставалось ничего, кроме как кричать от бессилия, глядя вслед убегающей злоумышленницы. Остальные же маги, естественно, не имели никаких шансов задержать небесную убийцу драконов, чья сила сравнима с членами 10 святых магов. Не прошло много времени, как очень быстрая и проворная волшебница прорвалась к окраине отделения. Однако, стоило только Венди облегченно вздохнуть, как до ее ушей вдруг донесся голос, сопровождавшийся волной ужасающих колебаний волшебной силы. Юная волшебница даже невольно вздрогнула и напряглась, почувствовав эту огромную, словно бездна, силу. Хей, вот уж не ожидала, что злоумышленницей окажется такая прелестная девочка. На пути стремительно убегающей Венди неизвестно когда встала молодая стройная девушка со светлыми волосами. В ее голосе проскальзывали игривые нотки, а от тела исходили гнетущие колебания волшебной силы. Окружающие же маги, разглядев появившуюся фигуру, поначалу были сильно удивлены, а потом в благоговении преклонили колени. Скованный нитями заместитель капитана тоже сперва сильно удивился, но затем облегченно вздохнул и с таким же благоговением воскликнул: госпожа Демария, глава 121, печать времени, Валькирия, Демария, одна из 7 Спридган. Согласно оригинальному сюжету, Великая Империя Арбалис должна располагать 12 Спридганами, но из-за огромного влияния Яруаши, их стало всего 7. Во главе Спридган стоит мать Эрзы, Ирин Билсирион, а остальные члены примерно равны по силе. Каждый из них не слабее бога Сирены, они стоят на вершине волшебства. Можно сказать, что в этом мире по силе они уступают лишь древним драконам, ну и жрица Феникса. Что за невероятная волшебная сила? Венди пораженно замерла, увидев Демарию неподалеку. На лбу юной волшебницы выступили капельки холодного пота, а большие глаза сияли шоком и удивлением. Убийца драконов нисколько не боялась Демарии, ведь поблизости был Яруаши. Просто она инстинктивно испугалась волны волшебной силы, исходившей от одной из 7 Спридган. Эта волшебная сила мощнее, значительно мощнее, чем у любого из знакомых ей магов. Сила Яруаши вышла за грань этого мира, до такой степени, что даже его дыхание способно послужить причиной ужасающей катастрофы. Поэтому он обычно сдерживал свою силу. Конечно, есть еще и Клер, но та тоже сдерживалась, чтобы ненароком не шокировать Венди. Именно поэтому волшебная сила одной из 7 Спридган оказалась настолько пугающей в глазах юной убийцы драконов. Убийца драконов, да еще и такая сильная, ты точно не из Империи Арбалис. Демария беззаботно посмотрела на Венди. Когда они пересеклись взглядами, юная волшебница почувствовала, будто над ней нависла зловещая тень. Поэтому она невольно отшатнулась на пару шагов назад, а потом решительно выдохнула, обернув вокруг своих тоненьких рук поток белого сияния, и резко отскочила назад. Она без колебаний приняла решение об отступлении, не собираясь вести себя как Нацу, перед лицом такого пугающе сильного противника. Хе-хе-хе. Тогда Демария, увидев, как милая злоумышленница бросается в бегство, беззаботно шагнула вперед. Ее глаза сверкали игривостью, а уголки губ приподнялись в усмешке. Свист. Звуки затихли. Ветер исчез, казалось, замер весь мир. Замерло все, включая сбегающую Венди, окружившие ее войска империи Арбалис, потоки воздуха и даже эфир. Это остановка времени. Каждый из семь Спридган обладает не только необъятной волшебной силой, но и чрезвычайно могущественной магией. Например, Демария владеет магией времени, чья мощь значительно превосходит ковчег времени Уртир. Это более древняя, полная и мощная магия времени. Внутри упокоившегося пространства и времени двигалась лишь сама заклинательница, Демария. Она беззаботно, без какой-либо спешки, прошлась вперед и остановилась перед Венди, совершенно неподвижно висевшей в воздухе. Замерли даже бурные потоки магии, окутывавшие ее маленькое тело подобно мазкам художника на холсте. Такая ковайная. Затем Демария беззаботно улыбнулась, и неспешно подняв руку, ущипнула неподвижную девочку за щечку. Сама же Венди вообще никак не отреагировала, словно была простой статуей, а не человеком. Ляск. Вскоре одна из семь Спридган, еще немного потискав личико юной волшебницы, обнажила длинный палаш и игриво ухмыльнулась, положив его лезвие на плечо Венди. «Мне уже не терпится увидеть, каким будет выражение твоего милого личика». Демария имела одно довольно садистское хобби и предпочитала как раз милых девочек, вроде Венди. Излишне говорить, что обладая способностью останавливать время, она заканчивала битвы буквально в мгновение ока. Поэтому она стала наслаждаться паническими и растерянными реакциями людей, чтобы не заскучать. Особенно ей нравилось наблюдать за милыми девочками. Обычно Демария, остановив время, начинает кромсать одежду милых девочек, а потом снимает заклинание и наслаждается паникой, смущением, недоумением и прочими эмоциями. Но произошло странное, когда Демария собиралась взмахнуть палашом, игриво глядя на неподвижную Венди. Одна из семь Спридган отчетливо ощущала, как ее палаш неумолимо замедляется, по мере приближения к девочке. «Я замедляюсь, какого черта?» Поначалу Демария просто впала в замешательство, но потом ее захлестнули эмоции неверия и шока. «Нет, замедлились не мои движения, а время, но как?» Она, как заклинательница печати времени, прекрасно понимала, что это за чувство, чувство остановки времени. Но такого просто не может быть, ведь окружающее время уже остановлено, а она обладает способностью двигаться в нем. Тогда из-за спины Демарии, будто откликаясь на ее панические мысли, донесся спокойный голос. «Все просто, ты остановила время этого мира, а я остановил твое время, нет ничего невозможного». Неподалеку от одной из семь Спридган стоял Яруаши, облаченный в белую робу волшебника. Затем, щелк, он поднял руку и звонко щелкнул пальцами. Уже в следующий миг неподвижная Венди моргнула и резко бросилась вперед, освободившись от оков времени. Юная волшебница, естественно, не понимала, что тут произошло, ведь ее время было приостановлено. Она лишь видела, как Демария внезапно появилась напротив, направив на нее острое лезвие палаша. Затем она заметила неизвестно когда появившегося Яруаши неподалеку, который, казалось, заморозил грозную Демарию. А это, в итоге Венди резко остановилась, пробежав еще не более 10 метров, и шокированно осмотрелась по сторонам. Весь мир замер, двигаться могли лишь двое, она и Яруаши. Вскоре убийца драконов рассудила, что эта страшная волшебница собиралась напасть на нее с невообразимой скоростью. Но в последний момент вмешался Яруаши, попросту остановив окружающее время. По факту все произошло немного иначе, но это не имело особого значения. «Как ты остановил мое остановленное время, это невозможно». Демария осталась в сознании, потому что так пожелал Яруаши. Если вдаваться в суть произошедшего, то он и вовсе не остановил время, а лишь замедлил его до невероятной степени. Сейчас Демария почувствовала опасность, огромную опасность. На самом деле печать времени не непобедима. Например, ей не так уж и просто сдержать равного или превосходящего противника, например, Зерефа. Раньше ей доводилось использовать печать времени на императоре Спридган, и это не имело никакого эффекта. Вот только она впервые оказалась остановлена в восстановленном времени. Тогда одна из семь Спридган судорожно обратилась к своей, без преувеличения, огромной волшебной силе, но так и не смогла освободиться от оков времени. Вот черт, душа бога, Хронос. Поэтому Демарии не оставалось ничего, кроме как прибегнуть к последнему средству. Она призвала часть души и силы бога, став для нее сосудом. Бум! На землю обрушилась страшная, непревзойденная сила. Бог времени Хронос снизошел в этот мир. Глава 122. «Возмездие. Неполная форма Хроноса, нет, лишь его наследие», – прошептал Яруаши, задумчиво наблюдая за превращением Демарии напротив. «Хронос, как тот же Анксилом, является богом, несущим ответственность за определенные законы, без каких бы то ни было эмоций, вроде радости, печали и злости, присущих скорее роду людскому. Свое же присутствие бог проявляет лишь в случаях, когда кто-то осмеливается посягать на его власть. Например, то же проклятие противоречия, насланное богом Анксиламом на Мависа и Зерефа в наказание за посягательство на непреложные законы жизни и смерти. Обычно же боги воздерживаются от вмешательства, по сути будучи лишь воплощением законов мира, коим совершенно чужды человеческие эмоции и привязанности. Поэтому нынешняя ситуация невольно вызывает вопросы. Демария использует часть силы бога времени, что определенно является посягательством на законы времени, но по какой-то причине сам Хронос бездействует. Если Яруаши все правильно понял, то данная магия использует некую лазейку в законах времени, что позволяет безнаказанно применять частичку силы бога времени. Если подумать, такое вполне естественно, ведь мир, созданный руками живого существа, не может быть абсолютно совершенным. Так или иначе найдутся какие-то ошибки. Что за ужасающая магия? Тем временем Венди, почувствовав ужасающую магию Демарии, тотчас скрылась за спиной Яруаши. Юная волшебница, несомненно, обладает могущественнейшей магией. На момент отплытия вместе с Яруаши, она уже находилась где-то на уровне 10 святых магов. Более того, по пути крохотная частичка силы Яруаши постоянно питала Венди. Речь идет лишь о непреднамеренном излучении энергии. Но когда речь идет о существе, обладающем мощью сотен небесных тел, даже крохотной частички достаточно для кардинального изменения телосложения Венди. Поэтому за время, проведенное Венди в плавании рядом с Яруаши, мощь ее маги незаметно приблизилась к четырем богам Ижгара. Данного уровня оказалось недостаточно для сопротивления мощи Валькирии в форме бога времени, подобно средней реке на фоне большой реки. Но, даже теперь, к своему ужасу, Демария оказалась не способна сбросить оковы времени Яруаши. Подобное невозможно даже при наличии силы бога времени. Только если Валькирия не сможет полностью превзойти Яруаши по уровню, что очевидно также невозможно, ведь он обладает мощью сотен звезд. Вдобавок, говорить о нынешнем состоянии, как об остановке времени, в корне неверно. Ведь использовалось лишь замедление времени, пусть и в десятки или даже сотни тысяч раз. Если же говорить об истинной остановке времени, то Демария не смогла бы даже мыслить, не говоря уже о применении магии и попытках противодействия силе Яруаши. Нет, невозможно. Неверующий взгляд Демарии устремился на Яруаши. Разрыв в силе, пусть и большой, еще можно принять. Но происходящее сейчас выходит за рамки. Ведь ей не удавалось даже просто поколебать оковы времени, несмотря на все приложенные усилия, включая мощь Бога. Такое попросту невозможно. Эх, мне уже надоело слышать одно и то же. «Никакой оригинальности», – спокойно сказал Яруаши в ответ и неспешно поднял руку, указав ладонью на шокированную Демарию. «Фух», – затем он легонько ткнул пальцем, без каких бы то ни было лишних движений, просто ткнул пальцем. Но по ощущениям беспомощной Демарии в нее проникла непреодолимая сила, устремившись к важнейшей части ее тела, источнику волшебной силы. Треск. Неимоверная волшебная сила Валькирии тотчас развеялась без следа. Волшебная сила покинула ее тело подобно тому, как вода стремительно покидает поврежденный резервуар. «Моя волшебная сила! Нет, нет!» Не прошло много времени, как на лице девушки отразился страх от осознания произошедшего, не оставив и намека на прежние гордости и высокомерие. Магия исчезла. Для волшебника, особенно такого сильного волшебника, как Демария, полная утрата волшебной силы сродни смерти, ведь теперь она ничем не отличается от обычного человека. Да не переживай ты так, Яруаши мягко улыбнулся, глядя на паникующую и растерянную Демарию. Я лишь запечатал твой источник, через несколько дней все вернется на круги своя. Величайший волшебник Ижгара воздержался от более суровых мер, поскольку не почувствовал от Валькирии кровавого и убийственного намерения в отношении Венди. Разве что не помешает отплатить той же монетой. Вскоре Яруаши освободил Демарию от оков времени. Пух, после чего та тут же рухнула на землю. Ее ноги, да и вообще все тело обмякло от потери волшебной силы, поэтому девушка не только не могла встать, но и оказалась совершенно беззащитна. Могучая волшебница сподобилась лишь сесть на колени, при этом испуганно глядя на Яруаши. Но общая остановка времени никуда не делась, несмотря на снятие оков. Поэтому, оглянувшись вокруг, обессилевшая девушка увидела множество обездвиженных солдат империи Арбалис. Такая знакомая и привычная обстановка сейчас навевала лишь бессилие и страх, потому что теперь у нее не было магии. Неважно, что противник сделает с ней, поддержки ждать неоткуда, ведь она никак не сможет подать знак империи. Теперь настало время возмездия. Яруаши сделал несколько шагов и, наклонившись, поднял меч Димарии, после чего мягко провел лезвием по ее плечу. Тогда обессилевшая девушка в страхе поползла прочь, но что она могла сделать без волшебной силы? Фух! Яруаши занес руку и взмахнул мечом. Димария же прищурилась в ожидании смерти, но ожидаемой боли так и не последовало. Лишь ощущение свободы и легкой прохлады по всему телу. Как говорится, зуб за зуб. Яруаши отплатил Димарии тем, что та собиралась сделать с Венди. Одежда валькирии мигом распалась на множество мелких кусочков. Ни единого маломальски большого кусочка ткани, которым можно было прикрыть хоть что-то. Хи. Димария тут же впала в замешательство. Ей не удалось сохранить самообладание, став жертвой, пусть она и обожала проделывать то же самое с милыми девочками. Так она на собственной шкуре ощутила последствия собственных издевательств. Димария почувствовала неимоверное унижение, хотя окружающие и не узрели случившееся, поскольку до сих пор оставались под властью оков времени Яруаши. Тем временем сам Яруаши спокойно отвернулся, не проявив никакого интереса к развернувшейся сцене. Вокруг него и без того полно девушек, норовящих выкинуть что-нибудь эдакое. «Венди, идем!» Фух! Он небрежно отбросил меч и неторопливо шагнул прочь, не став сразу же восстанавливать поток времени мира. Бог жалостен и яростен. Такова жалость Яруаши к Димарии. Глава 123. Конец времени. События на континенте Аракиташия были лишь незначительным эпизодом из жизни Яруаши. Венди сама по себе довольно сильна, да и под его присмотром не особо переживала из-за задания. Вскоре дело было раскрыто, а награбленное возвращено владельцам. Впоследствии Яруаши предпочел провести экскурсию по континенту Аракиташия, вместо возвращения прямиком на континент Ишгар, так сказать, в качестве награды за успешное выполнение задания. Вернулись же они лишь спустя месяц, когда Венди вдоволь напутешествовалась по незнакомым краям. Но где-то в глубине души ей хотелось, чтобы путешествие длилось вечно. Ведь чем бы они ни занимались, юная волшебница никогда не устанет от этого, пока рядом Яруаши. По их возвращении в Магнолию стартовал экзамен на звание мага С-класса гильдии Хвост Феи. Многие с нетерпением ожидали его начала. Например, на Цуигрей активно выполняли всевозможные задания в надежде стать магами С-класса. Также первый мастер, Мавис Вермиллион. Потому что система классификации магов претерпела значительные изменения со времен основания Хвоста Феи. Да и вообще, разве не весело понаблюдать за успехами молодого поколения? На совещании с участием Макарова было назначено место проведения ежегодного экзамена. Святая земля Хвоста Феи, остров Тенрю. Изначально действующий мастер гильдии предлагал провести 3 испытания, но первый мастер отменила одно и добавила еще 3 от себя. По итогу экзамен состоял из 5 испытаний, тестирующих все качества, которыми обязан обладать сильный волшебник, от банальной силы и мудрости, до сердца и духа. Тем временем Макаров Дрияр мог лишь беспомощно вздыхать и причитать, сетуя на сложность экзамена. Не будет преувеличением сказать, что их ожидает сложнейший экзамен на звание мага С-класса в истории гильдии Хвост Феи, но его все-таки нельзя назвать непроходимым, если учесть поразительный прогресс с молодежи их гильдии. Магическая сила той же Венди после возвращения с задания вместе с Яруаши внушала неподдельный ужас даже Макарову. Мастера посещало стойкое чувство, будто отныне юная волшебница ничуть не слабее главного сторожила гильдии Хвост Феи, одного из 4 богов Ишгара, Варада Секвина. Так что силушки хватит с лихвой. Но одной только силы недостаточно. Магам С-класса гильдии Хвост Феи присуща не только неимоверная сила, но и мудрость, а также чистое сердце. Ведь выполнение многих заданий требует от мага не только грубой силы, но и недюжинной смекалки. Яруаши читал книгу, сидя на коленях за низким столиком в очень уютной и чистой комнате. Лежавшая рядом Мавис резво размахивала ножками, держа перед глазами бумаги с деталями предстоящего экзамена, а свободной рукой что-то писала на листке. «Мне стоит что-то добавить? Ну, делай, что считаешь нужным», — По-моему, не следует воспринимать экзамен слишком серьезно. Яруаши беззаботно улыбнулся в ответ на вопрос Мавис. Тогда она подняла руки и бодро сжала маленькие кулачки перед грудью. «Как можно, ведь это первый экзамен под моим руководством. Я разработала всестороннее испытание на основе качеств претендентов. Молодчина!» Яруаши мягко кивнул в ответ на энергичное заявление ученицы, после чего он повернул голову, бросив задумчивый взгляд в окно. Тогда во взгляде Мавис, прикованном к задумчивому учителю, промелькнул огонек. «Ты ведь не уйдешь, откуда такие мысли?» Яруаши взглянул на ученицу, на что та высунула язычок. «Я, конечно, не умею читать мысли, но женскую интуицию не обманешь. Ну и куда ты собрался? Надолго покинешь дом?» Немного подумав, он ответил. «Нет, недолго, да и не совсем уйду отсюда. Тебе стоит просто подумать, и я услышу. Яруаши и правда собирается покинуть мир хвоста фей. Поставленные здесь цели уже достигнуты. Да, история Нацу и остальных убийц драконов не завершена, а черный дракон парит в небесах, но все вышеперечисленное не особо интересует самого Яруаши. Отныне он обладает способностью свободно путешествовать в потоке времени, поэтому его отъезд может и вовсе пройти незамеченным для обитателей мира хвоста фей. Неважно, сколько продлится предстоящее путешествие, он может просто вернуться к моменту своего отъезда. Так Мавис и остальные даже не заметят его отсутствия. Поэтому слово «отъезд» верно лишь для самого Яруаши, но не его окружения. Рано или поздно он вернется, обязательно вернется. Может совсем скоро, а может и нет. Неважно, ведь с точки зрения Мависа и остальных он всегда будет рядом. К слову сказать, в последнее время он все чаще размышляет о пределе своей способности контролировать время. Исходя из нынешнего пути развития, по достижении предела способностей, он сможет одновременно существовать везде и нигде, переживая бесконечные часы, месяцы и года, путешествуя по бескрайним просторам Вселенной. Возможно, таков истинный Бог. Хотя во многих мирах Бог определяется как просто более совершенная, могущественная и сильная форма жизни. Но стать совершенно иной формой жизни, истинным Богом в полном смысле этого слова, можно лишь всецело выйдя за рамки времени, достигнув истинного конца времени. Жизнь в привычном нам понимании этого слова не в состоянии даже просто вообразить могущество подобного существа. Да что уж там, даже нынешнему Яруаши сложно всецело представить концепцию такого существования. Но его не оставляет ощущение следования по этому пути. Хм, разве тогда не получается, что так называемое сейчас тоже является частью того, что я проживаю в будущем, став иной формой жизни за рамками концепции времени? Но тогда какова память в рамках такого существования? При мысли об этом его пробрала легкая дрожь. Яруаши неведомо, будет ли он испытывать радость и прочие эмоции, присущие людям, перейдя в иную форму существования. Сможет ли он вообще отнести себя к роду людскому? Но он не собирается останавливаться. Да и если даже захочет, не сможет, ведь планомерное открытие новых способностей контроля времени насильно подталкивает его к новым высотам. Сам он не в силах остановить рост силы, так что ему не остается ничего, кроме как продолжать идти вперед, вперед к концу времени, стараясь не заблудиться, не потерять себя по пути. Пора. Для начала вернусь в мир Блич, и соединю его с миром Хвост Феи в параллельном пространстве и времени, так мне не придется метаться от места к месту. Немного подумав, он тайно принял решение объединить важные для него миры воедино. Конечно, миры Блич и Хвост Феи не соединятся между собой напрямую, а будут просто существовать параллельно. Также он собирается заглянуть в прошлое, где попытается забрать несколько других миров из иного пространства и времени, чтобы добавить их к мирам Блич и Хвост Феи. Послесловие к тому, сюжетные арки Остров Тенрю и Тартарас уже не важны, ведь для нынешних героев они ничто. Поэтому стоило писать только про арки великих магических игр Империи Арбалис. Изначально я собирался перенестись на 7 лет вперед, где расширил бы масштабы великих магических игр до противостояния континента Ишгар и Империи Арбалис. Но немного подумав, меня вдруг осенило. Раз Арбалис и Ишгар могут принять участие в великих магических играх, то почему другие миры? Нет, можно ведь добавить Наруто, Ван Пис, Блич, Ван Панчмен. Создать масштабное столкновение персонажей из разных миров на глобальном турнире по боевым искусствам и магии. Наградой же за победу в турнире может стать выполнение одного, любого желания победителя. Разве это не интересно? Так, по планам все, теперь перейдем ко мне. Я вот уже как несколько месяцев не в лучшей форме. Несколько раз пытался продолжить писать, но так и не смог настроиться на стабильный выпуск глав. Оказываюсь на грани депрессии по нескольку раз на неделю. Плохо сплю, иногда просто плачу по ночам, держась за подушку. Как настоящий мужчина, да уж, я, как писатель, нередко бывал излишне чувствителен и эмоционален. Например, плакал при просмотре кино, ну или громко смеялся при чтении очередной новеллы. Поэтому представьте, сколь сильное влияние на меня оказало случившееся. Сейчас проработка и написание истории стали не просто заработком, но и способом прийти в себя. Я отвлекаюсь от случившегося, когда пишу, но прежней стабильности больше нет, ведь написание интересной истории всецело зависит от эмоций писателя. Не могу сказать, когда смогу вернуть прежний ритм. Друг рассказывал, что у него ушло 2 года на возвращение, но сейчас ощущения такие, будто из этой ямы я не выберусь никогда. Жизнь продолжается. Я продолжаю писать, когда мне становится легче. Но нет ничего болезненнее одиночества. Возможно, стоит влюбиться, но я уже прошел через столько всего, что просто не нахожу людей, способных понять меня. Отношения не имеют смысла, если партнеры не понимают друг друга. Как всегда, одинок, да и не особо надеюсь на перемены на этом фронте в будущем. Я был несказанно рад встретить друзей на пути писателя. Мы провели немало времени вместе, говорили о книгах, делились идеями, играли. Они помогли мне почувствовать радость жизни. Наверное, многие люди, знающие меня в реальности, считают меня жизнерадостным весельчаком. Но знаете, иногда чем шире улыбка и громче смех человека, тем он более одинок. Думаю, легкомысленным людям живется легче, ведь они проще относятся к жизни. Но я не могу быть таким, да и не смог бы написать все эти новеллы, будучи легкомысленным человеком. Хотел что-то сказать вам, но не знал что, поэтому просто рассказал о себе слово за слово, надеюсь, вы поняли. Насчет новеллы, исходя из всего вышесказанного, не знаю о дальнейшем. Может, продолжу потихоньку писать, а может, уйду в депрессию. Могу лишь извиниться перед читателями, ожидавшими продолжения истории. Я ведь не мог знать заранее, но если бы все-таки знал, то завершил бы историю на мире Блич. Раз есть начало, то должен быть и конец. Поэтому неважно, как скоро я оклемаюсь, что произойдет по ходу, но история будет завершена, просто не сейчас. Конец тома «Хвоста феи» никак не назовешь концом всей истории, даже плохим концом, скорее просто обрыв на полпути. Кстати, дальше планируется клинок, рассекающий демонов, но не могу сказать, когда продолжу писать. Если интересно, просто оставьте новеллу в закладках и загляните когда-нибудь, может, найдете там кучу новых глав. Это послесловие автора, а не переводчика. Глава 1. Тамайо. Эпоха Тайсё. Еще с древних времен ходят легенды, что когда солнце скрывается за горизонтом, на охоту выходят демоны, питающиеся людьми. Но также есть охотники, выслеживающие и истребляющие этих демонов, дабы защитить обычных людей. Это мир клинка, рассекающего демонов. Тьма затянула небосвод, заслоняя звезды, и лишь тусклая луна освещала пустынную землю. Там по узкой тропинке неспешно шагал Яруаши в деревянных сабо и черном кимоно, его взгляд был отрешен и глубок. Можно сказать, он оказался здесь совершенно случайно. Просто проходил мимо и не обратил бы внимания на подобный мир, не пробуди тот смутные и далекие воспоминания. Еще некоторое время он неспешно ступал деревянными сабо вперед, пока не остановился перед бамбуковым лесом. Ничего примечательного, точнее сейчас ничего примечательного, ведь несколько сотен лет назад там нанес свой последний удар один человек, после чего дыхание жизни покинуло его тело. Погибший был не только бесспорно величайшим мечником в мире, но и прародителем всех техник дыхания, словно его смертное тело обладало всеми талантами этого мира разом. Его звали Йоричи Цугикуни. Тем временем взор Яруаши простирался на несколько сотен лет в прошлое, где засвидетельствовал тот самый, последний и величайший удар Йоричи. Впервые попробовав себя в фехтовании, тот легко сокрушил взрослого мечника и создал уникальную технику дыхания, которой позже сокрушил практически бессмертного монстра, Музанаки Буцуджи. При этом будучи простым смертным, так что даже по меркам Яруаши, повидавшего не один мир, прародитель техник дыхания обладал первоклассным талантом. Конечно, если говорить исключительно о чистой силе, то Йоричи ничто в глазах Яруаши, но тому виной отнюдь не потолок личного таланта, а потолок мира в целом. Немного жалко, но отнюдь не прискорбно. покачал головой Яруаши, бегло взглянув на историю жизни и судьбы Йоричи. Жалко потому, что масштаб его личности нисколько не уступал бы тому же Айзену, родись он в мире Блича. Не прискорбно же потому, что он не только стал величайшим мечником в мире, но и проложил путь для других мечников, что вполне достойно такого таланта. И тут, из бамбукового леса донесся чей-то голос. «Ну и о чем ты жалеешь?» Там появилось две фигуры. Говорившей была изящная женщина, облаченная в красивое кимоно. Ее большие нежные глаза розового цвета смотрели на Яруаши, источая легкое любопытство. Выглядела она как миниатюрная и утонченная девушка в возрасте примерно 16 лет, но на самом деле она живет уже не одну сотню лет. Ее зовут Тамайо, и она демон, обращенный Музаном. Позже, когда тот потерпел сокрушительное поражение, ей удалось восстановить здравомыслие и выйти из-под контроля. После чего она упорно, день за днем, год за годом, изучала метод лечения от демонов. Тамайо пришла сюда вместе со своим помощником Юширо в поисках особого лекарственного растения, и не ожидала встретить в такой глуши кого-то еще. Поздняя ночь, да еще и в глуши, наверное, этот человек уже отправился бы на тот свет, окажись на ее месте один из демонов под контролем Музана. Таковы были первые мысли Тамайо. На самом деле она моментально обнаружила Яруаши, но хотела спокойно дождаться его ухода и вернуться к сбору трав. Но к ее удивлению, человек сперва почему-то задержался у бамбукового леса, а потом пробормотал что-то несвязное. Обычный человек скорее принял бы незнакомца за душевно больного, но Тамайо смутно ощутила в нем эфемерный дух, едва уловимый и невесомый, словно он вот-вот развеется. За свою долгую жизнь она чувствовала подобное лишь однажды, от своего спасителя, полностью сокрушившего Музана, Йоричи Цугикуни. Излишне говорить, что Яруаши заметил Тамайо, притаившуюся в бамбуковом лесу, просто прошлое Йоричи было гораздо важнее. Поэтому он медленно повернул голову и посмотрел на девушку только после того, как та сама взяла на себя инициативу. «Госпожа Тамайо, держитесь подальше от этого парня, тут что-то не так, мне кажется, он опасен». Резко встав перед Тамайо, Юширо бросил настороженный взгляд на Яруаши напротив. Судя по запаху, незнакомец точно не демон, но запаха человека он тоже не чувствовал. Да и по внешности незнакомца можно охарактеризовать не иначе как красавчика, отчего чувство угрозы Юширо лишь возрастало. «Госпожа не должна общаться с этим опасным элементом. Юширо, не груби». Но Тамайо тут же сделала выговор своему компаньону, продолжая спокойно смотреть на незнакомца в ожидании ответа. Яруаши еще несколько секунд смотрел на нее, после чего повернул голову к месту, куда смотрел ранее, и сказал: «Жалею о погибшем здесь мастере меча, он мог достичь гораздо больших высот, если бы не рамки этого мира». «Мастер меча?» – заинтересованно переспросила Тамайо. Тогда Яруаши вновь посмотрел на нее и беззаботно сказал: «Ты знала его, Йоричи Цугикуни?» Тамайо впала в замешательство, услышав до боли знакомое имя. В ее голове моментально пронеслось множество мыслей. Например, откуда незнакомец вообще знает это имя, кто он такой и так далее. Но в итоге она лишь вздохнула, не став задавать ни один из этих вопросов. Жаль, ему не удалось прикончить того монстра. При этих словах перед ее глазами промелькнуло прошлое. Меч. Простой меч. Простой меч полностью сокрушил Музана, на которого до тех пор не находилось управы во всем мире. Музана ждал лишь один конец – смерть от клинка Йоричи, не разорви он свое тело на 1800 комков плоти в последний момент. Йоричи не ожидал, что его противник внезапно взорвется, но даже тогда ему удалось уничтожить 1500 комков плоти, упустив всего 300. К сожалению, этого хватило для выживания первого демона. Нет никаких сомнений в полном уничтожении Музана, окажись Йоричи готов к подобному повороту. Тамайо постоянно вздыхала, вновь и вновь вспоминая тот день. После того побега Музан затаился, не смея высовываться, вплоть до смерти Йоричи. После чего вновь начал зверствовать, чуть не уничтожив всех истребителей демонов той эпохи. Но сама Тамайо оставалась бессильна, как бы грустно ей ни было наблюдать за всем этим со стороны. Ведь со смертью Йоричи во всем мире не осталось силы, способной сдержать первого демона. Поэтому Тамайо скрылась, взявшись за поиски способа одолеть Музана, который ведет и по сей день, спустя сотни лет. Глава 2. Глава 2. Завершенное лекарство. Говоря о сожалении, я не имел в виду такую мелочь, улыбнулся и беззаботно ответил Яруаши, глядя на Тамайо. Да, само существование Музана принесло множество страданий этому миру, Но лично Яруаши сей факт не особо заботил, ведь существование людей испокон веков сопровождалось страданиями, независимо от наличия монстра вроде Музана. Войны, хаос, насилие неизбежны. Некоторые жители данного мира способны привлечь немного его внимания, но если говорить в целом, то с высоты прожитых лет, люди не особо отличались от любых других живых существ. По правде говоря, лишь один житель мира Клинка, рассекающего демонов, заслужил признание Яруаши, имя ему Йоричи Цугикуни. «Ты хорошо знаешь прошлое», посмотрев на незнакомца, ответила пребывавшая в замешательстве Тамайо. Йоричи жил сотни лет назад, а та битва против Музана разразилась прямо на глазах Тамайо. Для нее все произошло будто как вчера, но Яруаши говорил так, будто тоже видел все собственными глазами. Чем больше Тамайо думала об этом, тем более глубоким становилось ее замешательство. Ведь незнакомец не демон, как ни посмотри. Тогда каким образом человек мог стать свидетелем событий, произошедших аж сотни лет назад? Мне известно все и прошлое, и будущее. Говоря это, Яруаши был расслаблен и равнодушен, словно речь шла о какой-то незначительной мелочи. Хватит трепаться. Стоявший рядом Юшира не выдержал и обратился к Тамайо. «Госпожа, вам не стоит слушать бессмысленный трёп этого психопата». В ответ на что-то нахмурилась. «Юшира, хватит. Ты хочешь, чтобы я тебя прогнала отсюда? Простите, госпожа, такое больше не повторится». Парень моментально втянул голову в плечи, стоило только хрупкой на вид девушке немного повысить голос. Затем Тамайо бросила на Яруаши извиняющийся взгляд. «Приношу извинения от его имени, ребенок не знает этикета и манер». До сих пор их знакомство ограничивалось лишь обменом парой расплывчатых фраз. Но этого вполне хватило, чтобы Тамайо признала необычайность Яруаши. Возможно, незнакомец не обладает силой столпов, но его мудрость и проницательность не поддаются никакому сомнению. Может статься так, что она получит от него вдохновение, или даже какую-нибудь практическую помощь. И тут Яруаши спокойно сказал, глядя в большие розовые глаза Тамайо, будто видел ее насквозь. «Мне известно, какой препарат способен подавить измененные клетки Музана, и как убить самого Музана». Бум! Эти слова были подобны раскату грома. У Тамайо и правда было намерение обсудить данный вопрос, пусть и без особых надежд, поскольку даже она не могла создать полностью эффективный препарат, несмотря на сотни лет кропотливых исследований. Назревший вопрос еще даже не сорвался с ее уст, но незнакомец уже дал предельно четкий ответ. Поэтому случившееся потрясло девушку до глубины души, почти как давняя сцена уничтожения Музана клинком Йоричи.